Глава 26. События в мире. События в мире полны превратностей. Поэтому Лун Фэн был казнен. Беганя разрезали на куски. Цзи-цзи притворился сумасшедшим. Злодеи-сановники тоже нашли смерть. Цзэ и Джоу сгинули бесславно. Каждый правитель требует преданности от своих подданных, но преданность правителю не обязательно внушает ему доверие, а потому тело У Цзысюя 3 дня плыло по реке, а Чан Хун сложил голову в Шу. Его кровь хранили 3 года, и она превратилась в лазурную яшму. Каждый отец требует почтительности от своих сыновей, но почтительность сына не обязательно внушает отцу любовь. Поэтому Сяо Цзи имел много печалей, а Цзэн Цзи — скорбей. Когда дерево трут о дерево, оно загорается. Когда металл кладут в огонь, он плавится. Когда нет согласия сил инь и ян, небо и землю охватывает великое возмущение. Гремит гром, в потоках воды вспыхивает огонь, который может спалить могучее дерево. А у человека положение еще хуже. Он мечется между 2 пропастей и нигде не находит выхода. Гусян поясняет, не будучи в силах забыть о вещах, человек влечется за ними и томится в скорби и в радости. Охваченный тоской и печалью, он ничего не может свершить. Сердце его словно подвешено между небом и землей. То утешаясь, то оплакивая себя, душа человека вечно чувствует себя в опасности. Когда же польза и вред сталкиваются друг с другом, огонь разгорается еще сильнее и сжигает покой человеческих сердец. Луне, конечно, не побороть огонь. Старые китайские комментаторы толкуют образ Луны здесь как аллегорию гармонии и пустотности просветленного сердца. В таком значении образ Луны использовался, в частности, в чань-буддийской традиции. По мнению же Ян Лю Цяо, вместо Луны здесь следует читать знак тела, плоть, и данное предложение получает таким образом следующий смысл. Человеческому телу, конечно же, не побороть огонь. Вот так люди все больше уклоняются в сторону, и путь теряется окончательно. Семья Джуанчжоу была бедна, и он пошел к смотрителю реки занять немного зерна. Смотритель сказал ему: «Я скоро соберу подати с моей деревни, и тогда дам тебе в долг 300 монет серебром. Хорошо?» Джуанчжоу разгневанно сказал: «Вчера, когда я шел по дороге, кто-то окликнул меня. Я оглянулся и увидел в придорожной канаве пескаря». «Что ты делаешь здесь?» — спросил я пескаря. Он ответил мне: «Я надзираю за водами Восточного океана. Не найдется ли у вас, уважаемый, хотя бы немного воды для меня? Она спасет мне жизнь». А я ответил ему: «Конечно! Я как раз направляюсь к правителям царств У и Юэ и попрошу их прорыть от Янцзы канал для тебя. Годится?» Пескарь посмотрел на меня гневно и сказал: «Я потерял привычное для меня место обитания, и у меня нет выхода. Если бы мне удалось раздобыть хотя бы несколько пригоршней воды, я наверняка остался бы в живых. Чем делать мне такое предложение, лучше сразу искать меня в лавке, где торгуют сушеной рыбой». Сын правителя удела Жень сделал огромный крючок и толстую черную лесу, наживил для приманки 5 десятков бычков, уселся на горе Куйцзы и забросил свою удочку в Восточное море. Так удил он день за днем, но за целый год не поймал ни одной рыбы. Наконец какая-то гигантская рыба заглотнула приманку, утащила крючок на самое дно, потом помчалась по морю, вздымая плавниками высокие, как горы, волны. Все море взволновалось, и на 1000 ли вокруг все твари были напуганы громом, словно исторгнутым божественными силами. Поймав эту рыбу, царевич Жень разрезал ее, высушил и накормил всех, кто жил на восток от реки Дже и на север от гор Цань-У. И предания об этом событии восторженно рассказывали из поколения в поколение все рассказчики, даже самые неискусные. Если, взяв бамбуковую палку и тонкую леску, ходить на ловлю рыбы к придорожной канаве, добудешь не гигантскую рыбу, а разве что пескарика. Так и тем, кто придумывает красивые истории ради благосклонности местного начальника, далеко до великих свершений. Тому же, кто не слышал истории о сыне правителя Жень, далеко до его способности править миром. Конфуцианцы, занимавшиеся изучением книги песен и записок о ритуалах, разрывали могильный холм. Старший среди них, стоя вверху, говорил им: «Вот уж и солнце встает, как идет работа!» А люди помоложе отвечали внизу: «Мы не сняли еще нижнее платье покойника, а во рту у него жемчужина. В песне недаром поется: зеленая-зеленая пшеница на склоне могильном растет. При жизни не жаловал никого, зачем ему жемчужина во рту?» Предположительно, здесь цитируется одна из песен конфуцианского канона «Книга песен», но в современном тексте этого памятника таких строк нет.